Друзья, в начале служения нашего перед общей молитвой мы будем читать по теме служения сегодняшнего, по теме молитвы о том, чтобы нам освящаться к пришествию нашего Господа. И я хотел прочитать из книги Левит, из 20 главы. Книга Левит, 20 глава, 7 и 8 стихи. «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления Мои и исполняйте их, ибо Я, Господь, освящающий вас». Вот это одно из немногих мест в начале Писания, где Господь обращает свой призыв к народу своему, чтобы они освящались. И я хочу обратить наше внимание на такое обоюдное стремление к святости с двух сторон, не только с нашей стороны, но со стороны Бога, и не только с Его стороны, но и с нашей стороны. Посмотрите, в 7 стихе он говорит: освящайте себя и будьте святы. А в конце 8 стиха говорит: Я Господь, освящающий вас. Это очень интересно, что процесс освящения, Господь говорит: будьте святы, потому что Я свят. Господь не может терпеть, не может ужиться с чем-то несвятым. И интересно, что этот процесс освящения, он не может совершаться только с одной стороны. Он должен совершаться с двух сторон. Мы не можем сами себя освящать. Мы даже не знаем, как себя освящать. И в чем это наше освящение? Поэтому Господь говорит: «Я Господь, освящающий вас». Но если Господь только с одной стороны будет действовать, а мы со своей стороны не будем к этому стремиться, разве это будет освящение? Разве мы сможем достичь святости? Господь хочет, чтобы она шла изнутри, из нас. Если мы посмотрим в послании к римлянам, как пишет об этом апостол Павел, послание к римлянам, 7 глава, 12 стих. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Здесь он указывает на источник святости. Закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. И раскрывает здесь, в 14 стихе мы читаем такую мысль. Говорит: мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И раскрывает глубокую проблему, проблему освящения, проблему стремления к святости, потому что если мы посмотрим на Него, как Он свят, потом посмотрим на себя, как мы святы, то мы, конечно же, заметим разницу, если внимательно посмотрим. И разница такая, как примерно между небом и землей. Вот такая разница, друзья. Но, тем не менее, Господь говорит: будьте святы, как Я свят. Может ли земля быть такая, как небо? Разве может? Нет, конечно же. Поэтому, друзья, без Господа, освящающего нас, ничего здесь не получится. И все-таки, как решить эту проблему? Закон духовен, а я плотян. Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. И когда мы смотрим на себя, мы видим, что часто мы делаем то, что не хотим, то, что не свято. Можем ли мы вообще тогда называться святыми людьми? Вы видите, что когда он обращается к тем, кому адресует разные послания свои, он говорит: святым, находящимся там в Ефесе или в Коринфе или еще где-то. Можем ли мы вообще именоваться святыми, если мы не можем поступать свято в этой жизни? И это, друзья, большая проблема, которая волновало многих христиан на протяжении всех веков. Что же делать? Как же быть? В этой 7 главе послания к римлянам, 22 стихе и ниже, Он говорит, по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от сего тела смерти? Вот задает такой вопрос и показывает, что какой выход? Какой выход мы можем найти из этой ситуации? Ну, друзья, как я понимаю, что признак святого человека, он заключается не в том, какие дела он сделал, или так он свят, как Господь, потому что мы замечаем за собой, что мы много согрешаем. Если мы будем на это смотреть, то мы просто разочаруемся и подумаем, что мы не сможем никогда достичь святости. Но мы должны освящаться. Я так понимаю, что принципиальная разница, она сокрыта вот в этих словах, о которых Павел пишет 18 стих этой главы, 7 глава к Римлянам, 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Посмотрите, он говорит, доброго хочу, а злого тоже хочу или нет? Говорит, а злого не хочу. Это, конечно, уже другой вопрос, что я делаю. То, что хочу или то, что не хочу, доброе или злое. Я не к тому говорю, чтобы мы со спокойной совестью делали злое. Нет, ни в коем случае. Но принципиальная разница между святым и нечестивым состоит в том, что святой, он хочет доброго. Доброго, говорит, хочу, а злого не хочу. И вот этим, я так понимаю, и определяется, что в итоге я буду делать. Бывает, что и святые люди делают злое. И вы помните про Божьих людей, сказано, например, про Давида, и что делал Давид, было зло в очах Господа. И бывает, что святые люди делают зло в очах Господа. Но принципиальным остается именно этот факт – хочу или не хочу. Если хочу, буду стремиться всеми силами, а если не хочу, не буду стремиться. И меня не будет тревожить то, что я перестал делать дела святые. Есть в послании к евреям, 10 глава, где Павел, как я понимаю, еще глубже раскрывает причину нашей святости. Почему он вообще может нас, вот таких несовершенных людей, называть святыми? Святость – это понятие, как иногда нам кажется, растяжимое. Ну вот, человек сделал один грех, другой человек сделал 10 грехов. Кто из них святой? Если сказать «никто не святой», ну тогда, друзья, никто из здесь присутствующих не является святым человеком. Поэтому люди, когда они смотрят друг на друга, они начинают измерять, говорят, он более свят, чем этот, потому что он там один грех сделал, а этот 10 грехов. Друзья, понятие святости, оно не может быть относительным. Оно не может быть относительно, не может измеряться относительно того, сколько грехов кто сделал или сколько добрых дел кто сделал. Это была бы не святость, если бы она так измерялась. Понятие святости, оно имеет место только когда мы говорим о совершенной святости. Совершенная святость. Бог говорит, будьте святы, как я свят. А как он свят? Он совершенно свят. В нем нет ни одного греха. Иисус Христос прожил жизнь человеческую и не сделал ни одного греха. Это пример совершенной святости. Если вы посмотрите на жизнь Моисея, кратчайшего из людей, которые жили когда-либо на земле, то мы не можем сказать, что вот сама по себе его жизнь хотя он не делал грехов, и вот все равно он сделал один грех, за который Бог его наказал, и мы не можем сказать, что даже этот человек прожил совершенно свято. Не можем, потому что сами по себе мы люди несовершенные. И не нужно думать о себе, что я святой тогда, когда я меньше делаю грехов. Мы сознаем, что мы ни одного дня не можем прожить без греха. Друзья, ни одного дня, я вот уверен, никто из вас и я не прожил ни одного дня в жизни без греха. Но святость от этого не умаляется. Святость, о которой мы говорим, это совершенная святость. Как же совместить одно с другим? Друзья, святыми мы можем считать себя только в одном случае. Если мы имеем совершенную святость. И как мы ее получаем? В послании к евреям в 10 главе, 14 стихом сказаны такие слова. Даже 10 стих прочитаем. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Здесь он приводит в пример, как жертвы приносили, и говорит, что они не могут сделать совершенными освящаемых. Кровь тельцов и козлов, она не может сделать нас совершенными. И в 14 стихе говорит золотой стих христиан, говорит, «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Вот посмотрите, в чем причина нашей совершенной святости. Только это можно назвать святостью. Только это святость, как Он свят. Потому что если мы будем сравнивать себя друг с другом, мы не увидим совершенной святости. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Друзья, имеем ли мы совершенную святость? Тогда мы можем сказать, что мы святы перед Богом. Если у нас совершенной святости нет, значит, мы не можем сказать, что мы святы. Вот такие четкие критерии Писание устанавливает для святости, чтобы никто не сравнивал себя друг с другом и не думал, что я более святой, чем тот мытарь, как фарисей молился и думал, что он более святой. Свят тот, кто имеет совершенную святость. Поэтому, друзья, когда мы смотрим на эту совершенную святость, куда взор наш начинает направляться? Сюда, на себя или на него? На то приношение, как здесь сказано, принесением тела Иисуса Христа. Вот, друзья, причина совершенной нашей святости. К сожалению, мы не часто туда смотрим. Часто смотрим друг на друга, может быть, на свои грехи, когда думаем о святости. Но, друзья, это все святость человеческая. Бог ожидает от нас совершенной святости. Поэтому пусть в нашем сознании всегда будет принесение тела Иисуса Христа. Вот это Его жертва, которую Он один раз принес и навсегда сделал нас в святости совершенными. Это великое чудо. Друзья, почему здесь нужно правильно расставлять акцент в наших размышлениях о святости? Вот представьте, неверующему человеку говорят слово «церковь». И что у него в представлении сразу появляется, всплывает? Я иногда спрашивал неверующих людей, когда вот я вам говорю слово «церковь», что вы начинаете себе представлять? Они говорят «купола», «храм», «здание». Но мы, друзья, мы с вами знаем, что церковь – это не купола. Церковь – это не обязательно храм. Конечно, хорошо, когда это есть, когда не приходится собираться по лесам, когда есть дом, это прекрасно, но все-таки церковь – это гораздо-гораздо глубже, нежели просто храм. Друзья, также и здесь, когда мы говорим слово «святость», «святой», что в нашем представлении сразу начинает появляться? Наверное, появляется человек, который, как молился фарисей, «даю десятину, посещаю храм, делаю добро, не грешу» и так далее, и так далее. Друзья, это неправильное представление. Это как у человека появлялись бы купола при слове «церковь». Друзья, когда мы говорим «святость», когда мы говорим «святой», в нашем сознании должен появляться распятый и воскресший Иисус Христос. потому что только этим приношением наша святость достигла совершенства. Мы уже сейчас говорим «достигла», потому что сказано «сделал». Одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И вот остается, друзья, последний, может быть, такой признак, по которому мы точно можем определить, распространяется ли на меня вот это совершенство святости. Есть такое место в этой же главе, 10 послания к Евреям, в 26 стихе сказаны такие слова. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Самого главного не остается. Мы обсудили, друзья, что совершенство нашей святости только в жертве за грехи, в жертве Иисуса Христа. Если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда. Вот, друзья, если только мы потеряли вот эту жертву за грех, если мы, на нас она больше не распространяется, для нас не остается этой жертвы за грех, все, совершенной святости нам не видать. А если у нас нет совершенной святости, то у нас нет святости вообще. У нас нет совершенно никакой святости. Друзья, это, конечно, очень ёмкое слово, произвольно, может быть, не совсем понятно, что это означает. Смысл этого слова следующий – добровольно или охотно. Это слово в греческом оригинальном тексте, оно употребляется, насколько я нашел, всего два раза в Писании. Вот один раз здесь произвольно грешим, и второй раз оно употребляется в первом послании Петра, в 5 главе, чтобы немножко глубже понять смысл этого слова. 5 глава, 2 стих, здесь так сказано: «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Вот это слово «охотно», оно как нельзя лучше передает смысл. Это то же самое слово, которое употреблено вот здесь, произвольно. Произвольно и охотно – это одно и то же слово. Тогда можно так сказать, что если мы, получивши познание истины, охотно грешим, если мы охотно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Друзья, не напоминает ли вам это как раз ту мысль, которую мы читали у Павла в послании к римлянам? Он говорит: «Доброго хочу, а злого не хочу». Если вот такой настрой у него, точно можно сказать, что если даже он грешит неохотно, он не хочет грешить, он говорит: «не хочу», а «доброго хочу». Так вот, друзья, если кто-то из нас будет охотно грешить, для вас не остается более жертвы за грех. Совершенной святости вам не видать. Друзья, пусть Господь наполнит наши сердца этими размышлениями, чтобы к доброму у нас всегда было желание «хочу». Конечно, будут трудности, не всегда мы делаем доброе. И апостол Павел в этом признавался, хотя ему трудно, может быть, было это. Друзья, но вот только жертва Иисуса Христа решает эту проблему. Чтобы мы при слове «святость» не смотрели на свою жизнь и не начинали смотреть, какие у нас поступки. Друзья, это хорошо, если мы смотрим на нашу жизнь, но только когда мы испытываем себя. Но если мы хотим размышлять о святости, друзья, мы должны смотреть на жертву Иисуса Христа. Только эта жертва делает нашу святость совершенной. Аминь. Давайте помолимся.